Софи подставила ему лоб, и он коснулся его почтительным поцелуем. Как он любил ее в эту минуту. Как желал, чтобы она была всегда счастлива. Он хотел броситься к ее ногам, обнять ее колени и поблагодарить за то, что она так прекрасна и вместе с тем так мало подозрительна. Глава третья. В половине девятого утра Мария все еще не вышла из своей комнаты. И Михаил Борисович, рассерженный ее опозданием, приказал не ждать больше и подавать завтрак. Выпив чашку чая, София оставила свекра с Николаем и пошла сказать девушке, что надо побыстрее закончить утренний туалет. Мария, наверное, спала глубоким сном, потому что не ответила на стук в дверь. София толкнула створку. В комнате никого. Кровать была не разобрана накануне. Распахнутый шкаф, наполовину выдвинутые полки комода, одежда, кое-как разбросанная на стульях, свидетельствовали о поспешном бегстве. К подушке было приколото письмо для Софи. Она распечатала конверт и в полной растерянности прочла. «Я ушла, чтобы соединиться с человеком, которого люблю, и чьих достоинств никто здесь не признает. С ним, вероятно, я буду несчастна, но, по крайней мере, моя жизнь обретет смысл. Постарайтесь объяснить это моему отцу, ведь у вас особый дар убеждать его. И главное, не пытайтесь повидаться со мной. Я не хочу иметь ничего общего с моим прошлым, что не помешает мне хранить о вас добрые воспоминания. Прощайте, Мария». Изумление молодой женщины длилось недолго. Событие было слишком важным, чтобы она теряла время, доискиваясь, как оно произошло. Необходимо было найти Марию и вернуть ее в Каштановку до того, как кто-нибудь из домашних обнаружит бегство. Даже если шанс на успех был один из 100, Софи решила действовать. С невозмутимым лицом она вышла из комнаты, заперла дверь на 2 оборота. Спрятала ключ вместе с письмом за корсаж и вернулась в столовую, чтобы сообщить, будто Мария занемогла, и надо предоставить ей возможность отдохнуть. Ее таинственный и вместе с тем смущенный вид заставил мужчин предположить, что речь идет о женском недомогании, и ни Михаил Борисович, ни Николай не решились требовать других объяснений. Затем Софи отправилась на конюшню и расспросила конюхов. Один из них, плача и осеняя себя крестом, рассказал, что молодая барыня разбудила его в 4 утра и приказала оседлать коня. Другой конюх признался, что однажды она велела ему отвезти ее в отрадное имение Владимира Карповича Седова. «Хорошо. Ты меня отвезешь туда же», — сказала Софья, — «и немедленно». Она уже собиралась садиться в коляску, когда Николай, решив, что она едет на прогулку, предложил сопровождать ее. Вот уже несколько дней он проявлял к ней трогательное внимание. Ей пришлось сделать над собой усилие и ответить ему, что сегодня утром она хотела бы остаться одна. Он подчинился, не задавая никаких вопросов, как будто у него было в чем упрекнуть себя. «Поезжай», — печально сказал он, — «но не задерживайся надолго». Он стоял на крыльце и смотрел, как удаляется коляска в сопровождении конюха. Не в силах любоваться пейзажем, Софи сосредоточила все свое внимание на предстоящей ей схватке с Марией и Седовым. Она взвешивала свои аргументы, пыталась угадать доводы противника и отказывалась признать, что, возможно, неудача. Но когда коляска остановилась перед усадьбой Отрадная, ей показалось, что все ее размышления были напрасны, и встреча произойдет не так, как она предполагала. Красивая девушка, повязанная красным платком, встретила ее на крыльце. Софи вспомнила, что рассказывали соседи по поводу крестьянок Седова, а девушка, расплывшись в улыбке, провела посетительницу в гостиную и сообщила, что пойдет предупредить хозяина. «А если он заявит, что Марии у него нет?» — задумалась Софи. «Что тогда мне делать?» Она остановила служанку. «Сначала я хотела бы поговорить с Марией Михайловной Озаревой». «Я не знаю, кто это», — пробормотала девушка. «Особо приехавшая сегодня утром. Мне об этом ничего не сказали». Девушка явно следовала указанию. София не стала дальше настаивать. И та удалилась, покачивая бедрами. Нитка стеклянных бус позвякивала у нее на шее. Оставшись одна, София осмотрела комнату. Мебель красного дерева придавала ей вид корабельной каюты, словно напоминая о том, что Владимир Карпович Седов был морским офицером в отставке. Ни одно из кресел не держалось твердо на ножках. Вязаные желтые шторы были обтрепаны снизу. На стенах висели в ряд гравюры, изображающие бушующее море, кораблекрушение, морской бой, суда в порту. Под стеклянным колпаком плыла маленькая модель 3-мачтовой шхуны, распустившей паруса. Софья любовалась деталями этого произведения искусства, когда вошел Владимир Карпович Седов. Вид у него был непринужденный, почти вызывающий. «Как мне кажется, вы хотите повидать Марию», — сказал он. «Она одевается и будет через минуту». И он предложил Софье присесть, Она плохо владела собой в присутствии человека, слишком уверенного в своих возможностях. «То, что вы сделали, недостойно, сударь», — сказала она. «Вы не имели права, пользуясь своим влиянием на Марию, заманивать ее к себе, ссорить с отцом и губить ее репутацию в глазах всех соседей. Ваши упреки были бы заслужены, мадам», — возразил Седов, «если бы этот побег организовал я. Но я сам первым был удивлен, увидев, что ваша заловка приехала на рассвете в мой дом. Только не говорите, что она никогда не была здесь прежде. Она нанесла мне 3 или 4 дружеских визита, но не давала понять, что намерена поселиться у меня». Пальцы Софи впились в подлокотники кресла. «Вы лжете», — сказала она. «И в самом деле это могло бы показаться невероятным тому, кто мало знает Марию. Но вам-то известно, что она способна на безрассудный поступок. Так должен ли я отправлять ее назад в семью после того, как она пошла на такой риск из любви ко мне? Ведь она любит меня, мадам. А вы, кажется, упустили эту деталь. А вы, месье, вы-то любите ее?» — сурово спросила Софи. «А как же», — ответил он, — «иначе ее не было бы здесь. Каковы ваши намерения? Я собираюсь жениться на ней после того, как обесчестили. Я человек слова. И не буду прикасаться к Марии до того дня, когда она перед Богом станет моей женой. Этот брак может состояться, и вы это знаете, лишь вопреки воле ее отца». Седов саркастически улыбнулся. «В делах такого рода отказ никогда не бывает окончательным». Софи подумала, что это шанс на спасение, и воскликнула: «Отпустите Марию со мной. Я попытаюсь склонить свекра на вашу сторону. Так мы хотя бы избежим скандала. Вы сможете обвенчаться». Повисла долгая тишина. Затем твердым голосом Седов произнес: «Я не попаду в ловушку, сударыня. Если Мария останется здесь со мной, у меня на руках будет козырь против Михаила Борисовича. Я смогу угрожать, требовать». «Требовать чего?» — Седов сощурил глаза. «Чтобы он отдал мне руку дочери со всеми выгодами, которые предполагает такой союз». «Значит, вы признаете, что хотите жениться на моей заловке из-за ее денег?» — возмутилась Софи. «Я этого не говорил». «Да что вы! Ваша любовь объясняется долгами, которые надо выплатить. Вас подстегивает не страсть, а страх, что приближаются сроки платежей. С каких это пор заинтересованность и чувства стали несовместимы? Что касается меня, то я не скрываю, что оба аспекта проблемы представляются мне одинаково привлекательными. А Мария воображает? Она ничего не воображает. Она знает». Приближались чьи-то шаги. Дверь резко распахнулась. На пороге появилась Мария. Черная амазонка подчеркивала бледность ее черт. Когда девушка увидела невестку, лицо ее от волнения исказилось. Софья в какую-то секунду готова была поверить, что Мария бросится в ее объятия. Но рот девушки уже приобрел своевольное выражение. «Это отец прислал вас сюда?» — спросила она. «Ваш отец не знает даже, что вы сбежали», — ответила Софи. «Я сказала всем, что вы остались в своей комнате из-за недомогания. Если вы вернетесь со мной, нам удастся избежать самого худшего. Я все устрою. Доверьтесь мне». «Куда, по-вашему, я должна ехать?» — с достоинством сказала Мария. «Мой дом здесь. Чтобы говорить такое, надо сначала замуж выйти. В глубине души я уже замужем. Я полагала, что вы с большим уважением относитесь к церковному таинству. Бог видит меня и благословляет. А ваш отец, он так сильно обидел меня, отвергнув Владимира Карповича, что я не хочу больше и слышать о нем. Мне не нужны ни его согласия, ни любовь, ни деньги, чтобы быть счастливой». Софья бросила взгляд на Седова. Тот расхохотался. «Наша милая Мария – идеалистка. Я не сомневаюсь, что очень скоро вы лишите ее всяких иллюзий», – заявила Софья, вставая. «Конечно, придется», — сказал Седов. «Чистотой не прокормишься. Как бы ни был настроен мой тесть, он не сможет до бесконечности отвергать свою дочь. Посердится несколько дней, а затем сочтет для себя долгом чести помочь нам. Особенно, если мы, как я надеюсь, подарим ему внуков». Ему как будто нравилось разыгрывать из себя отвратительную личность. На лице его появились складки, свидетельствующие о злости и хитрости. «Красивеньких малюток», — продолжил он, обняв Марию за талию. Она вспыхнула от стыда. Губы ее были сжаты, но в расширившихся глазах словно замер крик о том, что она боится быть обманутой, что этот человек внушал ей отвращение и вместе с тем подчинял себе, что она окончательно утратила волю, гордость, надежду и упала в пропасть. Потрясенная этой молчаливой скорбью, София пробормотала: «Разве вы не поняли, Мари? Ваше место не здесь. Я увезу вас. Едем, едем скорее. Для вас это последний шанс». Мария крепче прижалась к плечу Седова, и опустила голову. Ей открывали дверь тюрьмы, а она отказывалась выйти. «Вы слышите, что говорит вам ваша невестка?» — спросил Седов таким тоном, словно разговаривал с отсталой девчонкой. «Да, Владимир», — сказала она. «Что вы ей ответите?» «Пусть уезжает». Седов скромно улыбнулся. «Вы могли бы предложить ей это полюбезнее? Она явила вам великое доказательство расположения», — примчавшись немедленно. «Что касается остального, то я надеюсь, она теперь убедилась в глубине и твердости наших намерений», — в самом деле призналась Софи. «Я не жалею, что приехала». «Доставьте же нам удовольствие и приезжайте почаще», — сказал Седов. «Вы одна можете смягчить ссору, быть может, даже примирить обе стороны. Подумайте только, ведь наша малышка Мария не будет счастлива, если ее семья станет упорствовать, отвергая ее». «Это так, Владимир», — сквозь зубы процедила Мария. «Молчите, дитя мое, ваша гордость лишает вас разума», — сказал Седов. И краешком губ он коснулся застывших пальчиков Марии. Девушка бросила на Софи взгляд, преисполненный мелкого тщеславия и как бы говоривший: «Вот видите, он целует мне руку, как женщине». Софи почувствовала, что она не в состоянии сдвинуть эту гору любви, упрямства, невинности и раболепства. Гордая Мария хотела быть рабой. И надо было предоставить ей возможность наслаждаться странными восторгами повиновения. В коридоре раздался девичий смех. Босые ноги улепетнули. Седов нахмурил брови. «До свидания, Мари. Я поговорю с вашим отцом. Возмущение поможет ему, надеюсь, преодолеть печаль». «Да-да, конечно. Сделайте как лучше», — вмешался Седов. «И не забудьте, что в день нашей свадьбы мы ждем вас. Мария напишет вам и сообщит дату». Обнимая Марию, он проводил Софи на крыльцо. Кучер и конюха вытаращили глаза, увидев свою молодую хозяйку в объятиях мужчины. От удивления они забыли даже поклониться ей. Софи плохо рассчитала время. Когда она приехала в Каштановку, час обеда уже миновал. Рассерженный Михаил Борисович отказался садиться за стол, а Николай, охваченный подозрениями, выломал дверь в комнату сестры. Софи повела их обоих в кабинет, чтобы объяснить им причину исчезновения девушки. Во время ее рассказа Михаил Борисович сохранял непроницаемое выражение. Только в тот момент, когда сноха произнесла слово «женитьба», он очнулся и вышел из состояния ступора. Михаил Борисович выглядел так, будто от кровяного давления у него раздулось лицо. Глаза его налились кровью. На щеках появились фиолетовые прожилки. Он завопил: «Никогда! Я никогда не дам согласия!» «Мне кажется, она решила обойтись без него», — заметила Софья. «Ах так? Ну что ж, если она все же выйдет за него, то не получит от меня ни копейки. Я не из тех, кого шантажируют, угрожая. Каналья Седов узнает это на своей шкуре. Он останется с нелюбимой женщиной на руках и без ничего, без того, что можно сварить в котелке». «То, что этот брак вызывает ваше неудовольствие, отец, я понимаю», — сказала Софи. «Но поскольку Мари любит этого человека...» «Она его не любит. Она побежала за ним, как охотничья собака, потому что после вашего запрета уже не могла встречаться с ним обычным образом. Значит, по-вашему, я должен был уступить грязной уловке этого охотника за приданым? Вы должны были посоветоваться с дочерью, прежде чем что-либо решать». Михаил Борисович чрезвычайно медленно произнес: «В России, если ничего не изменится, не дети, а родители обладают исключительным правом на мудрость и власть». «Это правда», — поддержал его Николай. «Но если Мария совершила ошибку, безумный поступок, она не преступница. Дайте ей шанс раскаяться, искупить свою вину, вернуться к нам». Михаил Борисович резким движением руки рассек воздух перед собой. «Нет, нет, она ослушалась и опозорила меня. Замужняя или нет, но она не переступит больше порога этого дома. Если я встречусь с нею, то плюну ей в лицо. Что же касается соблазнителя, пусть не вздумает появляться на моих землях. Сегодня же вечером я прикажу моим людям стрелять в него, если увидят». Ответом ему было ледяное молчание. Михаил Борисович посмотрел на сына, на сноху, и заметил, что они оба осуждали его горячность. Тогда вспышка недоверия промелькнула в его глазах. Снизив тон, он сказал: «Что это вы разглядываете меня так? Не на ее ли стороне и против меня случайно? Я требую, чтобы вы порвали всякие сношения с этой мерзавкой». «Нет, отец», — спокойно сказала Софи. «Если она выйдет замуж за Седова, я поеду на ее венчание». «Я тоже», — подхватил Николай. Михаил Борисович приподнялся за письменным столом и вытянул голову, как черепаха. Ваше присутствие на церемонии было бы оскорбительным для меня. В глазах всего света это означало бы, что вы признаете правоту Марии. Разве молиться за кого-то в церкви? То же, что признать чью-то правоту? Спросил Николай. Она не заслуживает, чтобы за нее молились, взревел Михаил Борисович. Вы говорите не так, христианин. Несмотря на всю вашу злобу против моей сестры, вам следовало бы пожелать ей счастья. Я не только не желаю его, но, надеюсь, она очень дорого заплатит за то, что позволила себе не считаться с моей волей. Не думали ли вы то же самое о Николае, когда он женился на мне без вашего согласия? Мягко спросила Софи. Михаил Борисович резко обуздал свой порыв, и прошлое заволокло ему глаза. Признаете ли вы, что ошиблись? И, несмотря на ваши опасения, мы создали счастливую семью, продолжила Софи. Со временем все уладится в жизни Марии, как это произошло с нами, и, может быть... Замерев, Михаил Борисович оценивал глубину своего одиночества. Женщина, принижающая его взгляды, была той, кому он как раз испытывал наибольшую нежность и уважение. Он испугался, что впредь не сможет рассчитывать ни на кого. Все близкие бросили его. Ярость вновь охватила Михаила Борисовича, и он ударил ладонью по столу. «Вам не надо было напоминать мне об этом, Софи», — сказал он. «Это точно. У меня лишь двое детей, и оба восстали против отца. Оба построили свою жизнь так, как им хотелось. Для обоих я был всего лишь старым идиотом, которого легко переубедить, одурачить». Увлекшись своей речью, он почувствовал, что перешел границы. Софи могла подумать, что он поставил ее и ужасного седого на одну доску. Не зная, как исправить положение, он пробормотал. «Вы понимаете, что я хочу сказать, Софи? Вас это не касается, но в конце-то концов согласитесь, что дочь вслед за сыном — это немало, это слишком. Да, отец, я еще существую, разумеется». Он умолк, грудь ему сдавила. Волнение было слишком сильным, и чтобы унять его, он направился к иконе и сложил ладони. Спускался вечер. Вокруг дома дул осенний ветер и забрасывал в окна струи дождя. Николай вдруг вспомнил, что наступила суббота, и Дарья Филипповна с 3 часов пополудни ждала его в китайском павильоне. Потрясенный бегством сестры, он забыл о свидании. Теперь было слишком поздно. Она, должно быть, уехала, опечаленная и рассерженная. Какая досада, подумал он, не будучи в этом уверен. В глубине души эта задержка устраивала его. Верный муж поневоле, он наслаждался радостью легко доставшейся ему моральной победы. Он дал себе слово не встречаться более с Дарьей Филипповной несколько недель, может быть, и несколько месяцев. Чтобы утвердиться в своем намерении, он взглянул на Софи пылко и с чистой совестью, но она осмотрела лишь на своего свекра. Стоя на коленях перед ликом святого, Михаил Борисович молился, вздыхал, крестился. Наконец он вернулся к своему письменному столу, грузно присел и обратил в полутьму свое усталое лицо. Софья предположила, что молитва сделала свое дело, и что он простил Марию, еще не признав этого. Он взял в руки разрезной нож, внимательно осмотрел его и вдруг сказал: «Теперь я мыслю абсолютно ясно. У меня больше нет дочери. Я даже не хочу знать, что станет с той, кто претендует на это звание. Но, разумеется, я не запрещаю вам посещать ее. Вы можете пойти на ее венчание и даже на ее похороны. Что касается меня, то я не появлюсь ни на той, ни на другой церемонии». Эти слова прозвучали в комнате, как смертный приговор. Меж ресниц Михаила Борисовича блестел холодный, яростный взгляд. Софья поняла, что он останется на этой горделивой позиции. «Мне вас жаль, отец», — сказала она. И знаком предложила Николаю покинуть вместе с ней кабинет. Глава 4. Незадолго до Рождества родственник Кости, проездом побывавший в Пскове, передал Николаю французские брошюры, попавшие в Россию, не вызвав подозрений у властей. В этой груди было несколько сочинений графа Клода Анри де Сен-Симона, чье аристократическое имя должно быть ввело в заблуждение цензоров. Николай с упоением углубился в философию этого благородного человека, который, поездив по миру, надеялся улучшить с помощью науки жизнь человечества и, прежде всего, самого многочисленного и самого бедного его сословия. Перестроить общество, исходя из того, что труд есть основа всякой иерархии. Осудить праздность, как преступление, противное человеческой природе. Передать управление страной элите, составленной из ученых, деятелей искусства и промышленников. реформировать семью и собственность. Николай пытался сопоставить все эти теории с русской реальностью. Увлекшись темой, он попытался даже написать конституцию, но основные положения согласовывались плохо. Софья была права. Трудно было подчинить одному и тому же закону столь различные существа, как мужики, буржуа, военные, помещики и дворяне. По этому поводу у них состоялся серьезный разговор. Она призналась ему, что сбита с толку характером русского народа, с тысячей его противоречий, которые усложнят задачу любого, будь то самодержавного или республиканского правительства. «По сути, — сказала она, — мне кажется, что пейзажи, окружающие вас, влияют на способ вашего существования. Огромные равнины, покрытые снегом в течение полугода, серое небо, обширная глушь повергают вашу душу в вялую задумчивость». Чтобы отвратить это зло, вы вынуждены искать бодрящие ощущения, азарт, игры, волнение танца, прерывистый ритм песен, шумные светские развлечения, горячность дружеских дискуссий, радости застолья, скачки на санях, пылкость любовных похождений. Все, что может избавить от монотонности затворнического существования, становится для вас неудержимой потребностью. Он посмеялся над столь французским описанием славянского характера, но согласился, что некоторые особенности точно подмечены. Будто бы для того, чтобы поддержать мнение Софи о загадочной необузданности русских, очень скоро ею было получено встревоженное письмо от Марии, сообщающее, что ее венчание назначено на 8 января 1824 года. Девушка надеялась, что брат и невестка будут присутствовать на церемонии. Она написала также отцу, в последний раз умоляя его простить ее. Софья спросила об этом Михаила Борисовича, и он признался, что разорвал письмецо, присланное дочерью, не соблаговолив даже прочесть его. Несмотря на заявление Николая и Софи, он был уверен, что сын со снохой не поедут в Отрадное. Узнав, что они настаивают на своем решении, он рассердился. И когда месье Лизюр выразил желание сопровождать их, он категорически запретил ему ехать. «Мне совершенно безразлично, что моя дочь взрослая», — сказал он. «Всем в уезде известно, что это венчание состоится без моего согласия. Я прикажу взять на заметку всех людей, присутствующих в церкви, и таким образом узнаю, кто мои враги». Напуганный месье Лизюр пожалел, что высказал свою просьбу, и чтобы оправдаться, с особым усердием стал критиковать несчастное дитя, покинувшее родительский дом. И опять эти старания обернулись против него. «Кто вам позволил принимать чью-то сторону в этом доме?» — отчитал его Михаил Борисович. «Тот факт, что вы едите за нашим столом, не означает, что вы член нашей семьи». По мере того, как день бракосочетания приближался, дом все глубже погружался в молчание. Все словно сговорились и не упоминали о Марии. Она будто умерла. На лице Михаила Борисовича появлялось то траурное выражение, то сдержанная ярость. Накануне венчания Николай попросил у него разрешения взять с собой семейную икону, чтобы по обычаю благословить Марию перед ее отъездом в церковь. «Эта икона не сдвинется из своего угла», — отрезал Михаил Борисович. «Твоя сестра стала мне чужой и не имеет права на покровительство святого образа, который хранит наш дом. У ее соблазнителя, должно быть, есть какая-нибудь икона. Для нее она вполне подойдет». На следующий день с рассвета София и Николай готовились к отъезду. Поднявшись одновременно с ними, Михаил Борисович сдерживал себя, чтобы не слоняться за Софией и Николаем туда-сюда по дому. Он разрывался между гневом, вызванным тем, что они, вопреки его желанию, все же отправлялись в церковь, и злобным любопытством по поводу того, что они там увидят. Он дорого бы заплатил, чтобы по их возвращении узнать, какой печальной была его дочь, что Седов из-за отсутствия денег не смог организовать приема, что туалеты были безобразны, а хор пел фальшиво. Слуги, все они знали о скандале, избегали взгляда хозяина и обращались в тени, когда он проходил мимо. В углу буфетной плакала Василиса, потому что дитя, которого она учила делать первые шаги, выходила замуж вдали от дома и проявив непослушание. Она передала Софии скатерть, которую вышила тайком. Никита и Антип также вручили маленькие подарки для Марии. Ложки и стаканчики из раскрашенного дерева, веночки из лент. Софи спрятала подарки в дорожную сумку из опасения, что свекор отберет их. Он решил не показываться в тот момент, когда его сын и сноха поедут из дома, но испытание оказалось выше его сил. Он нагнал их в передней. Его отрешенный вид как будто свидетельствовал о том, что он попал сюда случайно. «Одно бесспорно», — проворчал он, — «погода отвратительная. Лучше нельзя было бы устроить, даже если бы заказали это нечистому». Он с радостью потирал замерзшие руки и украдкой разглядывал снег, густыми хлопьями валивший за колоннами крыльца. Николай и Софи набросили меховые шубы, надели валенки и направились к двери. «Неужели я ничего не могу передать от вас, Марии?» — спросил у порога Николай. Глаза Михаила Борисовича заволокла тень, как будто на лоб его опустилась забрала. Ничего не ответив, он повернулся и ушел в свой рабочий кабинет. Когда сани тронулись, Софи увидела силуэт свекра, стоявшего за покрывшимися инеем окнами. Нездержанность этого характера живо интересовала ее. Изучая свекра, она угадывала в нем пугающие, захватывающие глубины. После тяжелой скачки по снегу Николай и Софи попали в отрадное, в раскаленный дом, где суетились слуги. Чтобы соблюсти приличие, Владимир Карпович Седов разместился в маленьком служебном помещении, оставив в распоряжении невесты основное жилище. Николай остался в гостиной, а Софи отправилась в комнату, где одевалась ее заловка. В белом платье, с венком, украшавшим голову, Мария, казалось, была чуть жива. По контрасту с перламутровым блеском ткани, ее лицо выглядело бледнее, чем обычно. Две крепостные девушки, сидя перед нею на корточках, заканчивали подшивать кайму. Увидев Софи, Мария вскрикнула от радости. «Вы приехали! Какое счастье! Спасибо, спасибо! А Николай?» «Он ждет в соседней комнате». «А отец?» «Подумать только, он даже не ответил на мое письмо!» «Но не будем больше говорить об этом. Сегодня я хочу видеть вокруг только милые лица». Софи вручила ей подарки от Василисы и других слуг. Она растрогалась. «О, Господи! Видно, у простых людей больше сердца, чем у избалованных судьбой». В дверь постучали. 10-летний мальчик, дальний родственник Владимира Карповича Седова, принес белые атласные туфельки. Мальчика звали Игорь, и все его лицо до самого лба было усыпано веснушками. В правой руке он держал золотую монету достоинством в 10 рублей. Он по обычаю сунул ее в одну из туфелек в качестве амулета, приносящего счастье, и помог Марии обуться. «Ваш туалет восхитителен», — заметила Софи. Но на самом деле она так не думала. Платье было явно шито домашними мастерицами из экономии. Складки легли неровно. Вокруг петлиц были заметны следы от пальцев. «Если бы вы знали, как мне это безразлично!» — вздохнула Мария, подав рукой знак, чтобы мальчик и горничная ушли. «Вы несчастливы?» «О, нет. В определенном смысле. Счастлива, что избавилась от принуждения, что отстояла свою независимость». «И это все?» «Да». «Но почему же при таких обстоятельствах вы выходите замуж?» «Я выхожу замуж из чувства противоречия, из страха, отвращения и ненависти. Ах, не знаю, из-за чего еще». Слезы застилали ее голубые глаза. Она до крови искусала себе губы. Затем, всхлипнув, прошептала: «Поклянитесь мне, что не расскажете об этом ни отцу, ни Николаю и никому вообще». «Клянусь вам», — сказала Софи. «Впрочем, это неправда. Я люблю Владимира Карповича. Какой замечательный человек! Известно ли вам, что он сдержал слово? Сегодня я так же чиста, как в тот день, когда вошла в этот дом. Следуя традиции, он не видел меня со вчерашнего дня. Он поедет в церковь отдельно. Я хочу, чтобы к алтарю меня повел Николай». Она воодушевлялась столь странным образом, что Софи поначалу прозаически подумала, ее надо срочно выдать замуж. И тут же упрекнула себя за такое поспешное суждение. Мучение Марии превосходило то, с чем обычно сталкиваются девушки. Она, оказалось, упорно стремилась к своему несчастью. Неужели еще одна черта русского характера? Пришел слуга и сообщил, что Владимир Карпович только что отъехал. «Я готова», — сказала Мария. «Пусть подают сани». Она позвала брата. Вошел Николай. Он был смущен, взволнован, улыбался как-то неискренне. Они поцеловались. «Моя маленькая Мария», — пробормотал он. «Я не узнаю тебя в этом красивом платье. Будь счастлива». Говоря это, он ощущал, что все больше смущается. 10 минут назад в гостиной он видел Седова. Этот человек не нравился ему еще больше с тех пор, как Мария решила выйти из него. Что станет с нею, когда она окажется во власти этого холодного и циничного человека? Она протянула брату маленькую икону. «Теперь благослови меня». Затем бросила на пол подушечку и встала на колени. Николай поднял икону, которую держал в руках. Он считал себя недостойным такой роли, ведь у него на совести было столько преступных мечтаний. Тем не менее, уверенным тоном он произнес: «Благословляю тебя, Мария». Она опустила голову, перекрестилась, приложилась к иконе и встала. С этим было покончено. «Едем скорее», — попросила Мария. «Все гости должно быть уже в церкви. Не надо заставлять их ждать». Слуги собрались в прихожей и на крыльце. Когда проходила невеста, зазвучал доброжелательный шепот. Она была окутана в меха. Две служанки несли шлейф. Ветер поигрывал с белой фатой. Вдруг Марию засыпало снежным облаком. Николай помог ей сесть в наполовину закрытые сани и пристроился рядом. Маленький Игорь сел напротив них с иконой на коленях. Ему предстояло ехать так до самой церкви. Софья поднялась в следующие сани вместе с двумя разнаряженными незнакомыми ей старыми дамами, которые оказались родственницами Седова. Трое других саней заполнили друзья дома с веселыми лицами. Кортеж тронулся под свист бури. Лицо Софи застыло от холода, глаза болели от тусклого света, и она задавала себе вопрос, как кучер различал дорогу сквозь эту бездонную пропасть. Полозья не могли уцепиться за белую гладь, лишь едва задевали ее, будто набирали скорости от этого прикосновения. Кибитка подскакивала, опять опускалась, наклонялась то вправо, то влево, рискуя свалиться на откос. Большие куски льда врезались в переднюю часть повозки с глухим грохотом. Коренная лошадь, подняв голову, втиснутую в разукрашенную яркими красками оглоблю, задавала бешеную рысь, напрягая все свои силы. Две пристяжные мчались, вытянув шею в бок. Сани Софии нагнали кибитку, перевозившую ее заловку. Смешивались серебристые звуки колокольчиков обеих упряжек. За бешеным кружением хлопьев Софии разглядела силуэт девушки, скрючившейся под капюшоном, золотистый отблеск иконы, профиль Николая. Картинка казалась фантасмагорической, промелькнувшей быстро, как мысль, и через секунду-другую видение должно было раствориться в воздухе. Долгое время обе тройки бежали рядом, на фоне окончательно исчезнувшего пейзажа. Затем в этой белой пустоте возник зеленый купол церкви. Сани Марии позволили другим саням обогнать их. Надо было, чтобы все приглашенные заняли свои места до появления невесты в храме. Запах ладана после леденящего деревенского воздуха показался Софи тошнотворным. Она пробралась в первый ряд присутствующих с левой, женской половины. Зажженные свечи сверкали в паникадиле над головами верующих. Владимир Карпович Седов ожидал Марию в центральном проходе напротив распахнутых царских врат. Невозмутимый и чисто выбритый, он обратил взор к куполу, в углублении которого парил образ бородатого и грозного бога Саваофа. Софья окинула взглядом окружающие ее лица и обнаружила не более десятка знакомых. Впрочем, маленькая церковь была заполнена лишь наполовину. Должно быть, плохая погода и боязнь обидеть Михаила Борисовича вынудили многих людей остаться дома. Даже предводитель дворянства из Опочки, Алексей Никитич Пешуров, решил не утруждать себя, несмотря на родство с Седовым. Те же, кто осмелился приехать, дрожали от холода. Было слышно, как они шмыгают носом, кашляют, постукивают каблуками. Шаферы, стоявшие рядом с Седовым, дышали на руки, чтобы обогреть их. Около входа образовалась сутолока. Хор крестьянских голосов запел радостную песню «Она летит, приближается, белая голубка». Мария вошла в церковь под руку с Николаем. Призрак в подвенечном платье очень медленно скользил к алтарю. Впереди шагал малыш Игорь с иконой в руках. Приблизившись к шаферам, Николай поклонился им и отошел. Владимир Карпович Седов с гордым видом встал справа от невесты. Большая дверь алтаря распахнулась, и в клубах ладана появился священник с черной бородой в золотистом облачении. Софья с волнением припомнила подробности ее собственной свадьбы. После венчальных молитв священник подал новобрачным знак, пригласив их пройти по расстеленной перед аналоем дорожке розового шелка. Народное поверье гласило, что тот из двоих, кто первым ступит на дорожку, будет главным в семье. Шепоток пробежал по рядам присутствующих. Дамы спорили, кто окажется первым, он или она. В последний момент Седов иронически улыбнулся и пропустил Марию вперед. Священник протянул им две горящие свечи и вручил шаферам два золотых венца, которые они должны были держать над головами брачующихся. Раздались вопросы, сопровождающие таинство. «Не связан ли ты обещанием другой невесте?» — — спросил священник у Седова. «Нет», — ответил тот. «Не связана ли ты обещанием другому жениху?» «Нет», — ответила Мария. Священник заставил их трижды обменяться кольцами. Он прочитал строфы из послания святого апостола Павла, относящегося к супружеству, отрывок из Евангелия о браке в Кане и другие отрывки, соответствующие происходящему таинству. Завывание ветра временами приглушали его голос. Двери, ставни стучали неизвестно где. Огоньки свечей дрожали на сквозняке. Чем дольше продолжалась церемония, тем более рассеянным и немногочисленным становилось окружение. Настоящие друзья держались рядышком. Обернувшись к выходу, чтобы понаблюдать за бегством гостей, Николай заметил у одной из колонн женскую фигуру, и кровь его взыграла. Высокий рост, гордая осанка, меховой воротник без сомнения принадлежали Дарье Филипповне. Он не встречался с нею после их поцелуя в китайском павильоне, что не мешало ему частенько вспоминать о ней со страстью. То, что она пришла на эту свадьбу, хотя Мария отказалась выйти замуж за ее сына, свидетельствовало о необычайной душевной стойкости. Восхищаясь благородством этой женщины, он оправдывал возникшее у него желание возобновить отношения с ней. Как пройдет их встреча после службы? Что скажут Мария и Софи? Ноги Николая заледенели в валенных сапогах. Его уши и нос будто резало ножом, но мысли горели огнем. Хор громко запел радостную песнь Исаия «Ликуй». Мария Седов, их вел священник, державший вместе руки новобрачных под своей епитрахилью, трижды обошли аналой. Шаферы следовали за ними, неся тяжелые венцы в вытянутых руках. Николай с облегчением подумал, что конец близок, и действительно пение вдруг прекратилось. Приступы кашля пробудили глухое эхо под сводами храма. Новобрачные вышли вперед, чтобы приложиться к образам на аналое. Священник первым поздравил их. Он был небольшой оратор и просто напутствовал. «Ну вот, вы и сочлись браком. Запомните слова святого апостола Матфея. И прилепится муж к жене своей, и будут два одной плотью». Фраза прозвучала столь однозначно, что Мария покраснела, а Седов еле сдерживал улыбку. Затем Николай и Софи, их в спину подталкивали люди, желавшие встряхнуться, подошли поближе. Поцеловав сестру и зятя, Николай приподнялся на цыпочки, чтобы разглядеть вновь прибывших гостей. Его постигло разочарование. Обманувшись на расстоянии, он принял за Дарью Филипповну женщину постарше нее, которая к тому же была ему незнакома. Однако этот обман зрения был тем не менее поучителен. Николаю показалось, что Дарья Филипповна присутствовала на венчании, если не собственной персоной, то, по крайней мере, мысленно. Взволнованный до предела, он решил в ближайшие же дни нанести визит в Славянку. После положенных поздравлений гости хотели собраться на паперти, чтобы посмотреть, как новобрачные выйдут из церкви, но необыкновенной силы ветер отбросил их внутрь. Вокруг церкви гулял настоящий снежный вихрь. В трех шагах ничего не было видно. Священник сказал: «Ехать вам нельзя. Подождите, пока буря утихнет». И он велел диакону принести несколько стульев для дам. Они расселись полукругом, укрывшись за закрытыми дверями. Мужчины безропотно и угрюмо стояли рядом. Иногда кто-то из них доставал часы из кармашка. Среди этих людей, терявших по ее милости время, Мария страдала от смущения. Опустив голову, она смотрела под ноги. Сквозь щель между дверью и полом со свистом прорывался ветер, наметая сбоку искрящуюся поземку. Седов сказал: «Друзья мои, поступайте, как считаете нужным, а с меня достаточно. Я уезжаю». Диакон побежал предупредить кучеров, укрывшихся под навесом на кладбище. Они явились, дрожа от холода, чтобы отговорить барина от столь опасной затеи. «Я сам буду править санями», — ответил Седов. «Дорогу знаю. Если кто-нибудь захочет следовать за мной под звук колокольчика, пусть поторопится. Я с вами», — заявил Николай. Перед тем, как сказать это, он не посоветовался с Софи. Она была благодарна ему за принятое решение. Остальные гости предпочли остаться на месте до затишья. Возницы с большим трудом подогнали двое саней к паперти. Седов усадил Марию в кибитку и поднялся на облучок. Оленья шуба была наброшена на его парадную одежду. Лошади устремились вперед. Николай забрался в следующие сани. Когда София устроилась на сиденье, он крикнул: «Укройся!», взмахнул хлыстом и погнал тройку со скоростью ураганного ветра. Сани Седова скрылись в просеке, и занавесы снежных хлопьев сомкнулся за ними. Николай, будто во сне, гнавшийся за Седовым, спрашивал себя, куда этот человек увозит Марию. И не растворится ли она вместе со своим похитителем в бесцветном и леденящем пространстве. В окружающем мире от них осталось лишь позвякивание неутомимых колокольчиков. Главное было слышать этот сигнал, а он удалялся, приближался, перемещался слева направо. Николай вслепую следовал за ним, лошади грудью преодолевали порывы ветра. Несмотря на неистовость усилий, они продвигались невероятно медленно в наполовину невесомой среде молочного цвета с острыми кристалликами ледяной пыли. Ощущение времени и расстояния также были уничтожены холодом. София преодолела оцепенение, лишь увидев дом в Отрадном. Во дворе копошились тени. Седов и Мария как раз ступили на землю у крыльца. Николай пристроил свои сани за санями зятя. От лошадей валил пар. Они мотали головами снизу вверх и разбрасывали вокруг себя белые хлопья пота. В передней прислуга поднесла новобрачным каравай и солонку на серебряном подносе. Седов потрепал по подбородку девушку и подмигнул ей, не принимая во внимание то, что могла подумать об этом Мария. «Какая прекрасная скачка!» — сказал он. «А все эти трусы еще ждут чего-то в церкви!» Он, видно, был в восторге от своего подвига. Мария смотрела на него с восхищением и покорностью. «Она, в конце концов, будет чистить ему сапоги!» — с горечью подумал Николай. Перешли в гостиную. Ни одно зеленое растение не оживляло эту комнату, в убранстве которой преобладали красно-коричневый цвет, морские пейзажи на гравюрах и стоял устойчивый запах табака. В одном из углов был установлен буфет. София и Николай выпили за здоровье новобрачных. Обменявшись несколькими словами о церемонии, они уже не знали, что сказать. Наиболее искренними они были, когда молчали. К счастью, буран вскоре утих. Прибыли гости. С притворным оживлением стали готовиться к ужину. За столом, предусмотренным на 30 человек, собралось лишь 15. Все эти пустые места придавали трапезе окраску неудавшегося торжества. Священник, приглашенный на свадебный пир, выглядел торжественно. В его глазах над черной бородой застыла почти женская печаль. Он и трех слов не произносил, не процитировав Евангелие. С точки зрения Николая, еда была обильной, но вина и ликеры плохого качества. У кого Седов занял деньги, чтобы оплатить прием? К десерту он велел подать шампанское. По обычаю выкрикнули «Горько! Горько!». Это означало, что вино будет казаться горьким, пока новобрачный не поцелуется при всех. Мария подставила щечку Седову. Он краешком губ поцеловал эту восковую статую. Лицо у него было безразличным. Он снова оживился лишь в тот момент, когда молодая служанка наполнила его бокал. Обернувшись к ней, он на глазах у присутствующих бросил на нее понимающий взгляд. Николай и Софи, не сговариваясь, заторопились с отъездом. Седов вяло пытался задержать их. Мария проводила родных до передней. У них за спиной в гостиной раздавался смех, звенела посуда. «Мы первыми покидаем тебя», — объявил Николай. «Извини нас, дорога длинная». «Уезжайте скорее», — шепнула Мария. «И забудьте все, что здесь видели». «Что вы хотите сказать?» — спросила Софи. «Вы меня очень хорошо понимаете», — ответила Мария. «Забудьте все, забудьте меня, я больше не существую». В скверном свадебном наряде с венком, косо венчавшим ее белокурые волосы, с повисшими руками и глазами полными слез, она выглядела жалкой. «Я приеду навестить вас», — пообещала Софи. «Через несколько дней вы сами скажете мне, что ваше счастье безгранично». На крыльце с факелами в руках стояли слуги. В прояснившемся небе сияли редкие звезды. Возница Николая, вернувшийся из церкви с последними санями, уже забрался на свое сиденье. Борода его укрывала широкую грудь, он держал вожжи и ждал распоряжений. Тройка отъехала по снегу лунного цвета. Как ужасно. Супружеская пара без любви, подумала Софи. И она потянулась к руке Николая под накидкой из медвежьей шкуры. Их пальцы крепко переплелись. Она отметила про себя, что их ладони слились в нерасторжимый узел. На протяжении всего пути Софи, не обменявшись с мужем и словом, вкушала удовольствие от того, что была госпожой в голове этого человека. К 10 часам вечера сани въехали в Еловую аллею. Усадьба Каштановки в снегу казалась ниже, чем обычно. В передней горел свет, другой в кабинете. Михаил Борисович еще не ложился. «Он будет расспрашивать нас», — сказал Николай. Признаемся ли мы ему, что свадьба была жалкой? Это доставило бы ему большое удовольствие и причинило бы слишком много боли, заметила Софи. Из милосердия нам следует немного солгать. Никита, Василиса и Антип, поджидавшие их в передней, подбежали к прибывшим и тихим голосом спросили, красива ли была невеста. «Как ангел», — ответила Софи. Василиса перекрестилась и по своему обыкновению разрыдалась. Пока она развешивала шубы, Николай направился в кабинет. Софи пошла за ним. Он постучал в дверь и, не дождавшись ответа, приоткрыл одну створку. Комната была пустой, непроглядно темной. Запах подогретого масла исходил от лампы, которую только что погасил Михаил Борисович. Он ждал нашего возвращения, чтобы узнать, как все прошло. «Но когда мы приехали, поднялся в свою комнату», — прошептал Николай. «Что это означает?» «Это означает, что его гордость сильнее любопытства», — ответила Софи. И, улыбнувшись в глубине души, подумала, что начинает лучше понимать своего свекра. Глава 5. В тот момент, когда снова увидел Дарью Филипповну, Николай оценил ничтожество отговорок, которые заготовил. Сможет ли он убедить ее, что так давно не подавал признаков жизни исключительно потому, что был потрясен бегством и замужеством сестры? Приехав в Славянку, где никто не ожидал его визита, он понял, что напрасно тревожился. Само солнце, явись оно в дом, не осветило бы так сильно лица его обитателей. Все девушки будто обрели вдруг жениха. Дарья Филипповна, глаза на мокром месте, с дрожащими губами, подыскивала слова. Она так боялась потерять Николая, так была счастлива вновь видеть его, что даже не помышляла о том, чтобы упрекнуть его за отсутствие. Если бы он не привел никаких объяснений, она приняла бы его с тем же радушием. Чтобы приободрить его, Дарья Филипповна пробормотала, что была в курсе всего, разделяет его братское возмущение и лишь больше уважает его за это. Фраза о горе, которое непокорные дети могут причинить близким, напомнила трем юным девушкам, что и они не защищены от подобных злоключений. И поскольку ничего лучше нельзя было придумать, решили выпить чаю. Позже Ефросинья предложила Николаю подгадывать загадки, но ее мать воспротивилась этому, сочтя подобное развлечение слишком ребяческим для гостя. Наталья набралась храбрости и принесла ему свои последние акварельные рисунки. Из вежливости он похвалил ее, перелистав альбом, полный изображений увядших цветов и расплывчатых пейзажей. Рассерженная тем, что дочери завладели вниманием Николая, Дарья Филипповна попросила двух младших девушек посидеть спокойно, пока старшая будет играть на фортепиано. Сама она с задумчивым видом расположилась в углу небольшого дивана. Николай присел рядом с нею. Ефросинья и Наталья перешептывались. Дарья Филипповна бросила на них жесткий, как удар линейкой по голове, взгляд. Звуки старомодного романса каскадом полились в гостиной. Елена играла старательно и неумело. Ее прилежная спина изогнулась, косы отбивали ритм. Склонившись к Дарье Филипповне, Николай тихим голосом спросил, «Вы закончили сооружать китайский павильон?» «Да», — с придыханием ответила она. «Нельзя ли мне взглянуть на него?» «Конечно». «Когда?» «Завтра, в 3 часа». Он пришел вовремя на свидание, но, переступив порог павильона, решил, что попал на пожар. Несмотря на открытую форточку, в комнате витал едкий дым. Посреди этого тумана кашляла и стонала Дарья Филипповна. «Печь не работает. Вот уже час безуспешно пытаюсь разжечь ее. Не хотелось, чтобы слуга сопровождал меня. Пустяки, — сказал Николай, — позвольте мне заняться этим». В течение 20 минут он работал как истопник, раскладывал поленья, поджигал их, раздувал пламя. Наконец огонь соблаговолил загореться в зеленой изразцовой печи. Но в помещении по-прежнему было много дыма, и холод был очень ощутим, что не способствовало созданию желательной интимной обстановки. Кроме того, Николая смущали причудливые статуэтки, гримасничающие маски, изогнутые кресла, украшавшие обстановку. Он затерялся в пещере злых духов. «Откуда взялись эти вещи?» — поинтересовался Николай. «Мой отец купил их когда-то у китайских торговцев в Нижнем Новгороде», — объяснила Дарья Филипповна. «Они красивые, не правда ли?» «О, да! Красивые и странные». Он дрожал от холода перед женщиной, хотя был в шубе и шапке. а вокруг него безобразные статуэтки смеялись над его неудачей. Осознав, что плохо повела дело, Дарья Филипповна едва сдерживалась, чтобы не заплакать. «Сядьте, по крайней мере», — прошептала она. Все кресла напоминали орудие пыток. Пригодным для сидения казался только диван, несмотря на четырех золотистых драконов, защищавших его углы. И в тот момент, когда обстоятельства чуть не сломили его, мужская сила вдруг взыграла в Николая. Разве установлено, что холод и неудобство помешают ему оправдать свою репутацию перед любящей женщиной? Забыв о Китае, Николай схватил Дарью Филипповну за запястье и крепко поцеловал ее в губы. Она восприняла это как порыв страсти, то, что являлось всего лишь проявлением прихоти. Но на этот раз она постереглась сопротивляться ему из страха, что он остановится на полдороги. Подавив стыдливость, Дарья Филипповна со вздохом позволила раздеть себя. Николай торжествующе запыхтел, обнажая ее округлые плечи и грудь. У нее мороз пробегал по коже. Зубы стучали. «Если не добьюсь своего, то я обесчещен», — подумал Николай, опрокидывая женщину на диван. Он добился желаемого настолько успешно, что в 6 часов вечера они все еще обретались в объятиях друг друга. Именно она заставила его уехать. Вернувшись в Каштановку, Николай был счастлив, что не слишком сильным оказалось у него чувство вины. Обстановка в китайском павильоне придавала исключительный, почти нереальный характер наслаждениям, которые он там вкушал. Его поведение заслуживало оправдания, присущего неверности, которые допускают моряки в случайных портах. Он вернулся к Софии с душой великого путешественника. Порядок был быстро установлен. Каждую среду, вместо того, чтобы ехать в клуб, Николай отправлялся к Дарье Филипповне, которая принимала его, облачившись в широкий экзотический пеньюар. Домик теперь был хорошо протоплен, китайские чудища спрятали свои когти, самовар возвышался на лаковом столике, между объятиями довольно любовница разливала крепкий чай. Эти непринужденные встречи нравились Николаю, поскольку позволили нарушить монотонный характер его существования. Благодаря им он обретал уверенность в себе, придумывал маленькие безобидные тайны и ставил себе цель в течение недели. Короче, с тех пор, как у него появилось то, в чем он мог себя упрекнуть, Николай меньше скучал. Теперь он был больше всего озабочен тем, чтобы София ни о чем не догадалась. Но она доверяла ему безгранично. И действительно, у нее не было оснований подозревать его в некой распущенности, так как муж был по-прежнему очень внимателен к ней. Быть может, из-за ощущения новизны он был даже сильнее влюблен в свою жену с тех пор, как завел любовницу. Вечером, когда Николай переступал порог гостиной, угрызения совести у него рассеивались при виде отца и Софи, сидящих перед шахматной доской. Погрузившись в важные тактические задачи, оба игрока едва замечали присутствие месье Лизюра, терзавшегося от зависти в своем углу, а также присутствие Николая, явившегося сюда с грузом своих тайн. Для Михаила Борисовича эти шахматные партии стали такой же жизненной необходимостью, как пища. Если проходило 2 дня, и Софи не находила времени сразиться с ним, он начинал страдать. Его увлекала не сама по себе игра, а возможность побыть со снохой. Не дотрагиваясь до нее и пальцем, он будто боролся с нею в рукопашную. Крепко обнимал ее, ловко изворачивался, ловил ее за запястье. Она же будто каталась в траве, и он валил ее на землю, вскакивала с большим усилием, смеялась, убегала, распустив волосы. И эта дивная борьба выражалась простым перемещением пешек с одной клеточки на другую. Когда удача улыбалась Михаилу Борисовичу, и удавалось одну за другой отобрать фигуры у Софии, он как будто раздевал ее. Оказавшись во власти победителя, она ждала среди своих разбросанных слуг, когда он победит ее. Произнося «шах и мат», он испытывал столь острое наслаждение, что затем с трудом мог поднять взгляд на сноху. В другие дни, напротив, выигрывала она. Он же хитроумно, коварно защищался. Затем, наблюдая неистовое женское стремление разгромить его, весело позволял ей похитить у него коня или ладью. София немедленно использовала первую же удачу против свекра. Не было позиции, где на него не нападали бы неожиданно. О, как нравилось Михаилу Борисовичу, что сноха была безжалостна к нему. В тот момент, когда она была близка к победе, размышлял он, У Софи был такой же сияющий взгляд, такая же нежно-жестокая улыбка, как в миг высшего физического наслаждения. Побежденный ею, он с удовольствием уступал и бормотал: «Я сдаюсь, вы оказались сильнее».